Глава 6. После занятий отправились в библиотеку в надежде увидеть там Дастина. Наши расписания не пересекались, предсказуемо встречаться мы могли только на факультативах. А хотелось бы организовать совсем непредсказуемое столкновение. Какая неожиданная неожиданность встретить тебя тут. «О, ты тоже учишься в этом колледже? Поразительно!» Или что-то вроде того. Конечно, сам Дастин обязан меня разыскивать, а я терпеливо дожидаться у окошка. Но я и не разыскивала, я просто шла посмотреть, на месте ли библиотека. Однако долгожданная, незапланированная встреча состоялась на улице. Я увидела их издалека. Кейн проходил мимо окон лабораторий, словно искал что-то потерянное, а Дастин стоял неподалеку, заправив руку в карманы, и с таким же вниманием смотрел на крышу. Оглянулся, увидел меня и помахал, подзывая. Мне, мягко говоря, к лабораториям приближаться не хотелось, но при свете дня, да еще и к Дастину, шлось намного проще, чем без этих обстоятельств. Я остановилась рядом, спонтанно ежась. «Что он ищет?» Дастин же вынул руку из кармана и ухватил мою ладонь. «Вот именно на такую случайную встречу я и рассчитывала», — улыбнулся мягко. «Просто смотрим, на всякий случай. Ты вчера так правдоподобно кричала, будто и правда видела. Тайсона?» Получилось нервным шепотом. «Вряд ли, но что-то видеть и могла. Мы просто смотрим». Кейн уже подходил к нам, но, бесконечно оборачиваясь, бросал задумчивый взгляд на здание. Мне почему-то от этого становилось проще, что они, вот именно эти двое, с такой серьезностью отнеслись к, быть может, самой банальной истерике. Кейн, глядя на брата, покачал головой, и Дастин ответил ему тем же. Видимо, эта перекличка означала «ничего». «Может, надо посмотреть ночью?» – равнодушно поинтересовался Дастин. «Меня пробрал озноб». Кейн ответил также спокойно. «Может быть, или мы вообще не увидим. Лорен, пойдем сюда ночью?» Если бы Дастин не держал меня за руку, то я бы отшатнулась, но сейчас могла только дернуться и выдать на неестественно высокой для себя ноте. «Нет, нет, без меня. Вы что, правда думаете, что там есть призрак?» «Мы так не думаем», – отозвался Дастин. «Но я бы посмотрел», – в тон ему подхватил Кейн. Я напряженно уставилась на второго, пытаясь угадать иронию. «Вот скажи честно, ты ведь просто издеваешься, да? Чтобы я вообще уснуть не смогла?» «Эй!» – он аж отступил от моего крика. «Я тут вообще-то по вашей жалобе, мэм. Или вы вчера глотку тут надрывали в качестве брачной игры?» «И глядите-ка, наш гиббон прискакал, как миленький!» «Ах ты!» Дастин меня вдруг потянул на себя и приобнял, как если бы всерьез считал, что я способна наброситься с кулаками на его брата. И стало так приятно и уютно, что я про кулаки напрочь забыла. «Лорен, какой у него голос спокойный, уверенный, но при этом ласкающий, призраков не существует. В смысле, я не верю в то, что Тайсон какой-то частью своей сущности остался тут, только для того, чтобы пугать собой людей. Какое-то глупое занятие». Несмотря на то, что его рука проходилась по моим волосам, им тем самым сильно отвлекала, я спросила: «Тогда что вы тут делаете?» Подняла к нему лицо. Объятие незаметно стало другим, более интимным. Дастин смотрел на мои губы. «Утоляем страсть к приключениям». Наклонился и поцеловал. Едва только мягко коснулся моих губ, я сама потянулась к нему ближе, ощущая, что руки Дастина напрягаются, сжимаются на мне. Вспомнив о том, что мы в мире не одни, резко отстранилась. Кейна рядом уже не было. Растворился в неизвестном направлении. Надо же, и он способен на тактичность в такие моменты. А это был момент. Я снова поднялась на цыпочки и обхватила шею Дастина руками. Наслаждалась его поцелуем и оттого сама распалялась, хотя в нашей взаимной нежности не было и капли пошлости. Так впервые целуются влюбленные, так переплетаются первыми струнами. Пусть он считает меня легкомысленной, пусть он сам легкомысленный, мы, почти незнакомцы, в этом поцелуе становились самыми близкими. Это больше, чем просто секс. Я открывала рот, чтобы он касался своим языком моего, и не могла усмотреть в этом ничего неправильного. Да, я влюбилась. Я, черт возьми, влюбилась в парня, которого почти не знаю, потому что душа рвется наружу, когда он меня целует. Нет ничего страшного в том, что мы узнали друг друга чуть позже. Потом мы долго гуляли, не отпуская рук. Иногда останавливались и снова целовались. Говорили, но нежности в нас оказалось больше, чем любопытство. Однако что-то я все же узнала, и это немного отрезвило. «Нет, не приехали», – ответил Дастин на мой вопрос. «У нас в Ноксвилле дом, мы тут живем с детства. Само собой, что этот колледж выбрали просто по соседству». «А где же ваши родители?» Кажется, я интуитивно уже знала ответ. Их нет. Мама умерла довольно рано. Отца вообще не видели. После смерти матери перебрались сюда, к бабушке. Ну и она 3 года назад скончалась. Не очень жаль. Он неопределенно кивнул, показывая, что углубляться в эту тему не хочет. Безусловно, я понимала. А еще я теперь лучше осознавала их отношения с Кейном. Да, братья, да, близнецы, но, кроме того, еще и единственные против всего мира. С раннего детства привыкшие, что только они есть друг у друга. И тут уже не до хороших и плохих поступков. Вряд ли Дастин отвернется от Кейна, даже если тот на самом деле людей бы убивал. Я спросила и о другом. «Мне неловко, но все же решусь. Почему ты обратил на меня внимание?» «Ты красивая, смелая, сильная». Он теперь улыбался иначе. «Верю, но если уж на чистоту, то я далеко не единственная такая. А ты как-то сразу... Не подумай, что я против», — попыталась шуткой разрядить напряжение. «Ты будешь смеяться?» – Дастин отвернулся, а потом повел меня к скамье. «Но есть кое-что еще». Меня эта реплика удивила. «Не буду. Скажи». Он был смущен. Дастин Харрис, самый впечатляющий парень из всех, что я видела воочию, был смущен. «Я, только не смейся, я видел тебя во сне». «Во сне?» Я не смеялась. Это звучало слишком романтично, чтобы у меня хватило наглости рассмеяться. «И Кейн. Помнишь, он сразу за тебя взялся? Мы заметили тебя еще на автобусной остановке в Ноксвилле. Но проехали мимо. Я тогда ему и сказал, что это именно ты. Он не поверил и заявил, что если ты сама приедешь в наш колледж, тогда он и увидит доказательства». «Так вот, я думаю, что он запер тебя специально. Так он нас с тобой познакомил на самой позитивной ноте. Ну, знаешь, отчаявшаяся девушка и герой. И ведь знал, что я точно тебя отыщу. У него очень сложный характер, я уже говорил». «Какая романтическая чепуха, особенно про сон. В то, что Кейн готов был меня и большому риску подвергнуть, верилось легко. Теперь даже этот поступок хорошо вписывался в череду других его странных поступков. Однако Дастин – чепуха, но такая романтичная». Ночью я ворочалась и не могла перестать улыбаться. Никакие лабораторные призраки не могли испортить моего настроения. Можно ли увидеть незнакомца во сне? Вряд ли. С другой стороны, разве не о парне, похожем на Дастина, я всегда неосознанно мечтала? Кто знает, вероятно, человек на уровне подсознания понимает, что ему нужно. Кто-то очень размыто, кто-то в общих чертах, а кто-то более явственно. Почему я могла всю жизнь мечтать о Дастине, а он не мог один раз увидеть кого-то очень похожего на меня во сне? Мистика, конечно, но тут вообще место будто специально созданное для мистики. На следующий день буквально все уже знали, что я встречаюсь с Дастином Харрисом. Кэти поздоровалась со мной очень сдавленно и поспешила отсесть. Ревнует, но она хотя бы поздоровалась. Остальные вообще косились на меня с откровенной злобой. Какое счастье, что я не успела ни с кем из них серьезно подружиться. Сейчас было бы неприятно, а я просто наслаждалась. Пусть сплетничают, пусть исходятся ядом, пусть привыкают к тому, что Дастин после последней пары ждет меня на выходе из аудитории. Потом мы с ним вместе идем в библиотеку, и даже там иногда не сдерживаемся и берем друг друга за руки, а потом долго протяжно целуемся возле общежития. Пусть смиряются с этим зрелищем и постепенно перетекают в лагерь Кейна. Тому сотни больше, сотни меньше, без разницы. Но нервное напряжение в воздухе искрилось. И дело было далеко не только во мне. Раньше Харрисы казались чем-то недостижимым, как герои фильма на экране. Все девушки находились в равной и полной изоляции от них. Но мой пример показал, что все возможно. Потому я и злила, и чем-то неуловимым радовала остальных.